Глава 16. «Ты случайно не принц?» — покосилась Дарья на Барса, который наслаждался ее удивлением и заложил еще один круг над дворцом. «У нас нет монархии. Мар — глава клана, а я его правая рука». «У вас все главы кланов живут как короли?» — полюбопытствовала Даша, не ожидавшая, что Эллен супруг настолько богат. В детстве она любила сказки про принцесс и эльфов, и имя Елена с легкой руки Даши стало Элей. И вот теперь сестра, как сказочная принцесса или эльф, жила в самом настоящем дворце, окруженном лесом. «Территория нашего клана даже и не снилась большинству ваших стран», не без самодовольства заметил Камияр. Вот таким Барс бесил ее настолько, что смертельно хотелось сказать гадость. Но Дарья прикусила язык, наученная опытом. Стоило не сдержаться и вспыхнуть, как этот плейбой спешил затащить ее в постель. Кажется, у нее за эти два дня секса было больше, чем за последние полгода. Еще Камияру постоянно удавалось Дашу удивлять. Дар речи пропал, когда оказалась в его гардеробной, где было сложено множество пакетов от известных брендов. Оказывается, во Франции Барс не ограничился покупкой вечернего платья, а полностью обновил ее гардероб. Так что проблема с одеждой была решена. Утром удалось сбежать от него под предлогом дел, но Барс навязал охрану, уверив, что это необходимо ей по статусу. Охранники сопровождали ее домой за документами, потом к юристу, который взялся за ведение дела, а потом опять к дому, оставшись дежурить за дверями. Ключи и документы от машины для Кирилла пришлось им передать. Те заверили, что все отдадут, а вот вести ее на встречу с самим парнем отказались категорически. Запрет Камияра. Ревнивец, чтоб его. Воспользовавшись одиночеством, Дарья позвонила Марте, с которой состоялся неприятный разговор. На заявленный протест по поводу продажи квартиры та ответила гневными криками. Когда же речь коснулась нанятого юриста, обещание самой Даши испортить им репутацию, задействовав все свои связи, Марта сменила тон и стала обвинять в дочерней неблагодарности, а потом и вообще шокировала. Меньше всего Даша ожидала, что после жалоб на прижимистость Агюста мать ей предложит соблазнить собственного отчима. Из-за брачного контракта сама Марта не могла уйти от супруга, иначе осталась бы ни с чем. Вот и надумала сплавить его дочери. Немец восхищался ее умением хорошо готовить, а Марта все это время подливала масло в огонь, убеждая, что не просто так дочь старается ему угодить, и разыгрывала ревность. Теперь Дарье полагалось взять его тепленьким. План матери стал понятен и выглядел отвратительным до тошноты. Шантажируя продажей квартиры, она хотела заставить Дашу соблазнить Агюста, чтобы избавиться от надоевшего брака. «Он тебе идеально подойдет», — убеждала Марта. «Вы оба бережливые, вечно считаете деньги. Но если не хочешь за него замуж, то просто дай мне застать вас в постели и сделать фото». Дарья чуть не прослезилась от великодушия матери и посоветовала решать свои проблемы самой. С удовольствием пригрозила дать прослушать Агюсту этот разговор, который записала на диктофон, если только Марта сунется к ним с Элей. Шипя рассерженной кошкой, мать отключилась, а Даша, хоть и победила, морально чувствовала себя выжатой, как лимон. Такой и нашел ее Камияр. Барсу удалось вернуть жену к жизни, принявшись выяснять, что из вещей она с собой берет. Эллины памятные вещицы, фотографии, безделушки он не трогал, а вот по Дашиному собранному чемодану прошелся тайфуном, критикуя и половиня ее гардероб. Конечно же, она не выдержала такой бесцеремонности и вспыхнула, закатив скандал, но хитрый Камияр потащил ее мириться в постель. Делали они это долго и со вкусом, пока Барсу не стали звонить и напоминать о запланированном времени перехода. И вот теперь, несмотря на то, что Дарья не терпелась увидеть сестру, она и слова не сказала против, когда Барс стал кружить над дворцом, давая ей лучше рассмотреть окрестности. Просто не представляла, как сказать Эле, что пришлось выйти замуж за ее кумира. «Почему в небе никто больше не летает?» — спросила она Камияра. «Даже на земле воздушное пространство было более загружено. Над дворцом и прилегающей территорией — защитное поле. У меня есть допуск», — не мог не выпендриться Барс. «А что делать остальным гостям?» «Служба безопасности пропускает особо важных. Всем остальным приходится идти пешком», — кивнул он в сторону широкой аллеи, что тянулась от дворца и терялась вдали. «Прекрасный способ показать свое превосходство, заставив пилить пешком», — усмехнулась про себя Дарья. «Камияр, ты еще долго кружить будешь? Такое чувство, что опасаешься встретиться с братом», — шутя поддела Барса и насторожилась, поймав мелькнувшую тень на его лице. «Он знает о моем приезде? О нашем браке?» — начала допытываться она. «Марш ждал твоего приезда». «Значит, о браке ты не сказал», — сделала вывод она. «Почему?» «Он попросил ускорить твое прибытие на Баттас, а замужество — самый быстрый способ». «Но твой брат не ожидал, что ты пойдешь на столь радикальные методы. Чем это тебе грозит? Или мне?» «Даша, тебе ничего не угрожает», — заверил Камияр, явно чего-то не договаривая. «Слушай, говори лучше сейчас», — напряглась она. «Не забывай, что я по профессии журналист и сама докопаюсь. Только тогда тебе не поздоровится. Ты знаешь, что когда злишься, становишься такая сексуальная», — с придыханием произнес Барс и потянулся к ней, желая уйти от ответа. «Камияр!» — рявкнула она, возмущенная такой грубой лестью. «Нет, этот котик способен действовать более тонко. И сейчас точно волнуется», — решила Дарья, никак не реагируя на выражение лица Барса, оскорбленного в лучших чувствах и демонстративно потирающего свое ухо. «Как глава клана он может расторгнуть наш брак», — решил признаться ее супруг. «Всего-то!» — рассмеялась она от облегчения. Такой вариант ей даже понравился. «Не нужно ничего будет Элли объяснять. Спускайся!» «Мне не нравится твой энтузиазм», — хмуро произнес Камияр, наконец начиная снижаться. Не успели сесть во внутреннем дворе, как подошедший слуга в ливрее сообщил, что господин ждет их. Крепко сжав руку жены, Барс направился навстречу со своим братом. Даша совсем не удивилась бы, приведи ее Камияр в тронный зал. Но и зеленая гостиная, где их по-семейному встречали, выглядела помпезно и роскошно. Проводивший их лакей исчез со словами, что господин скоро будет. Тот действительно не заставил себя долго ждать. Она едва успела осмотреться. «Камияр, Дарья, рад приветствовать вас на Баттасе», — с вежливой улыбкой произнес Мар Ишхант, одновременно оценивая их сплетенные ладони. Даша тоже оценивающе посмотрела на мужа сестры, в душе поражаясь, насколько же они с Элькой разные. Раньше она видела этого Барса лишь издалека, сейчас же в полной мере оценила исходящую от него ауру силы и власти. Эля еще совсем девчонка, ветер в голове, а Иштхант — солидный, состоявшийся мужчина. Это как представить сестру с одним из земных олигархов. Разные уровни, жизненные опыты, взгляды. Как же с таким жить? О чем они вообще разговаривают? Он же подавляет одним своим присутствием. Все эти мысли мелькали в ее голове, а в душе росло беспокойство за сестру. «Желаете чего-нибудь прохладительного с дороги? Или чай?» продолжал разыгрывать радушного хозяина Барс. «Воды, пожалуйста», — попросила Дарья, ощутив сухость во рту. Легкий кивок, и один из лакеев, что стояли у дверей, исчез исполнять распоряжение. Барс предложил пройти в сторону диванов, и она с Камияром расположилась на одном, а Мар Иштхант сел напротив. «А где Эля?» — не выдержала Дарья. «Она у себя. Вас проведут к ней». Стало не по себе. Почему сестра ее не встречает? Ее держат заперти? Может, она голодовку объявила? С нее станется. Что-то уже не верилось, что Эля спокойно восприняла свалившееся на нее замужество. Сестра временами упряма как мул, и ее характер мог привести к печальным последствиям. «Она в порядке?» — с тревогой спросила Даша. «Почему она меня не встречает?» «Эля отдыхает», — ровным тоном произнес Иштхант. «Днем?» — так и хотелось воскликнуть Дарья, но она прикусила язык. На самом деле было часов 6, не больше 7 точно. Но с чего бы Эльке валяться в постели в такое время? Она заболела? Волнение грозило перерасти в панику. Даше с трудом удавалось оставаться на месте, а не бежать, сломя голову, в поисках сестры. «Моя жена здорова», — твердо ответил Барс, прекращая расспросы. «Давайте поговорим о вас. Мне сообщили о вашем браке». «Да, это был самый быстрый способ попасть на Батас», — подал голос Камияр. «Значит, я могу расторгнуть этот союз?» Вопросительно посмотрел на них Иштхант. «Нет!» — прозвучало резко и властно. «Неудивительно, что они братья», — подумала Даша, не вмешиваясь в разговор. На самом деле тревога за сестру разъедала душу, и ей было все равно, что они решат по поводу женитьбы Камияра. «Пусть брак был поспешным, но он подтвержден, и Дарья — моя жена». Уже более спокойно продолжил ее новоиспеченный муж, который желал им оставаться. Несколько мгновений братья мерились взглядами. По лицу хозяина дома ничего нельзя было прочитать. Он как будто раздумывал, а потом перевел взгляд на Дашу. «Вы тоже так считаете?» «Знаете, я сейчас не могу думать ни о ком, кроме моей сестры. Можно мне к ней?» Не выдержала Даша, вскакивая с места и вырывая свою ладонь у Камияра. Недовольный этим Барс встал вслед за ней. На какой-то миг Дарье показалось, что ей откажут, но нет. «Конечно, я вас прекрасно понимаю», — вежливо произнес Мар Иштхант, тоже поднимаясь. «Вас проводят». Мужчины проводили девушку взглядами, и стоило ей скрыться за дверями, посмотрели друг на друга. «Пойдем в кабинет», — бросил Хант брату, покидая гостиную. «Госпожа отдыхает», — сообщила служанка, преграждая путь. «Ничего, я ее разбужу». Дарья обошла девушку, жалея, что лакей довел ее лишь до дверей комнат сестры. В гостиной, кроме двух служанок, никого не было. «Как о вас доложить?» — подоспела вторая. «Эля!» — позвала Дарья. «Не драться же с ними! Эля!» «Даша?» — донеслось из-за закрытых дверей, и она бросилась туда. На этот раз ее задерживать не стали. На большой кровати поверх покрывала полулежала сестра. Даша только и успела отметить ее бледность, как та вскочила с постели и бросилась к ней. Некоторое время они только и делали, что обнимались, как в индийском кино. Если подумать, не виделись всего несколько дней, а такое чувство, что полжизни прошло. «Ты в порядке? Не болеешь?» Дарья с тревогой щупала ее лоб. «Как ты? Тебя заперли? Что за церберы тебя сторожат?» «Это мои служанки. Все в порядке?» «Рассказывай», — потребовала Даша, желая знать все, что произошло с сестрой. «Давай выйдем. Там полог тишины». Эля потянула ее из спальни во дворик. Она явно не знала, с чего начать. Так отчаянно ждала приезда сестры и теперь, кажется, не верила, что та здесь. «Садись. Я сейчас». Указав на кресло, вышла к служанкам. Приказать принести чай и что-нибудь перекусить. А вернувшись, первым делом спросила. «Ты надолго вырвалась?» Этот вопрос заставил Дарью внутренне замереть. «Я взяла отпуск за свой счет. Могу хоть год здесь быть». «Документы на выезд быстро оформили?» «Да». «Камияр помог». «Камияр?» Голос сестры дрогнул, и Даша прокляла все на свете, ощущая себя предательницей. «Как он тебе?» «Временами бесит». «Только не говори, что он был у нас в квартире!» «И даже спал на твоей кровати!» Дарье совсем не понравилось, как сестра закрыла лицо руками и горько рассмеялась. Она прекрасно представляла, сколько времени та мечтала о своем ненаглядном барсе, засыпая в девичьей постели. Хватило ума скрыть, что Камияр обнаружил коробку с вырезками о себе, но умолчать о своем замужестве не могла. «Эля, мне пришлось выйти за него замуж, чтобы быстро попасть на Баттас, иначе так просто меня бы не выпустили». «Что?» Убрав от лица руки, сестра потрясенно уставилась на нее. «А почему именно за него? Я все понимаю, но ты не могла для этого другого барса найти?» «Другие не предлагали», — растерянно развела руками Даша. «И правда, почему она согласилась выйти замуж за Камияра? Ведь знала, как сестра к нему относится». Этот плейбой так задурил ей голову, что она даже и не подумала попросить для этих целей иную кандидатуру. Кажется, такой ответ немного успокоил Элю, и она спросила, «А как на это отреагировал Игорь?» «Никак», — помрачнела Дарья, вспомнив бывшего. «Мы с ним расстались. Он увидел в ванной твое платье с того вечера и побежал получать вознаграждение». «Я всегда считала, что он урод», — с обидой за сестру воскликнула Эля. Опасный момент прошел, и разговор перетек на то, что случилось за это время. Дарья не стала ничего говорить о Марте. Ни к чему. Зато рассказала о знакомстве с Камияром. Как встретила его пьяная после расставания с женихом и чуть глаза не выцарапала, понося последними словами. Сестра улыбалась, и Даша не жалела красок. О поцелуях после тоже умолчала. Тут еще служанки пришли накрывать на стол, и сгустившиеся между сестрами тучи совсем рассеялись. «Как ты здесь?» — скрывая тревогу, спросила Даша, когда их оставили одних. Прежде чем ответить, Эля потянулась за чайником и разлила чай. Явно тянуло время. Не поднимая глаза, добавила в чашку сахар, придвинула к себе, чуть посидела, подумав, отодвинула чай и подняла глаза на сестру. Заговорила отстраненно, как будто ее это не касается. Рассказала о симбиозе между кшатрами и шатхами, сообщила, что теперь этого ждут и от нее. О женской половине во дворце, о бывшей жене, которая всем заправляет, вернее, заправляла до сегодняшнего дня. Об их стычке и о том, как чуть не вырвало Наире горло, когда шатх Марра захватил контроль над телом его жены. Вот после этого выдержка покинула Элю, и она встала, повернувшись к сестре спиной. Обхватив себя руками, как будто ее знобило, смотрела невидящим взглядом в сад. «Эля...» Подошла к ней Даша, обнимая. У нее просто не было слов. «Понимаешь, я до сих пор чувствую вкус крови у себя во рту», через силу призналась сестра. Дарья же даже представить не могла, чтобы Эля могла наброситься на кого-то. «Что же ты хотела? Этот Мар Иштхант — серьезный мужчина», — И шатх у него под стать. По мелочам не разменивается. Это не у нас разборки, когда соперницы друг друга за патлы таскают. Было бы хуже, отплевывайся ты от ее волос». Даша погладила сестру по голове в попытке утешить, и та в ответ хоть и горько, но усмехнулась. «Эля, что ты задумала?» Слишком хорошо Дарья знала сестру, которая выросла на ее глазах. Несмотря на угнетенное состояние, Эля была слишком спокойна, находясь в столь безнадежной ситуации. Никаких истерик, ни единого вопроса, что мне делать, а значит, выход она уже нашла. После вопроса Эля на глазах собралась и решительно ответила. «Мне нужно выдержать год. Мар пообещал дать мне время. Привыкнуть». Последнее слово прозвучало с горечью и затаенным гневом. «Через год наш брак станет недействительным. Зверя я должна принять добровольно. И Мар не может меня заставить, как и станцевать, еще раз с ним». Такой план вызвал у Даши неоднозначную реакцию. Она сомневалась, что его удастся реализовать. Мар Иштхант производил впечатление человека, подминающего мир под себя. Этот мужчина не будет ждать терпеливо целый год, не пытаясь преломить ситуацию в свою пользу. «Тебе он совсем не нравится?» — осторожно поинтересовалась Даша. «Я бы не выбрала его себе в мужья, даже останься он последним мужчиной на свете!» — запальчиво воскликнула сестра. «Вот, значит, как!» — прозвучало, как гром среди ясного неба. Испуганно обернувшись, девушки увидели застывшего в дверном проеме Барса. Вопреки недовольству поведением брата и преподнесенному им сюрпризу, Мар Иштхант не спешил требовать от него объяснения поступкам, сосредоточив свое внимание на состоянии дел и изучении подписанных договоров. Лишь получив полный отчет, поинтересовался, чем тот думал, заключая столь поспешный брак. «Мне не нужны проблемы с сестрой моей жены. Ты наиграешься и бросишь, а жаловаться она к моей паре пойдет. Как ты планируешь решить вопрос с Исталией? Она тебя дома ждет. Решил проучить за отказ? Но у нее благоразумие оказалось больше, чем у тебя». «Благоразумие?» — холодно усмехнулся Камияр. «Нет, самолюбие. Не сразу до меня дошло, что ей нравится сама победа надо мной. И интересно, на что я еще пойду, убеждая ее выйти за меня». Мар Иштхант испытал удовлетворение от того, что, наконец, его брат понял это. Он уже 100 раз пожалел, что попросил Камияра провести дочь своего друга через период томления. Сам он тогда был еще женат на Наире и не желал ее расстраивать, уделяя внимание другой. Упрекнуть Наира не осмелилась бы, но Мар знал, что ее бы это задело. Она остро реагировала на тех женщин, которым удавалось хоть ненадолго задержать на себе взгляд мужа. И они незаметно исчезали из окружения Иштханта. Такая ревность его лишь забавляла и немного льстила. Шатх же Камияра был достаточно сильный, чтобы усмирить молодую самку и провести через период взросления. Отец Исталии согласился на такую замену, и все было хорошо ровно до того момента, когда его брат вбил себе в голову, что девушка его пара. Все слова о том, что он попросту впервые попробовал кшатру во время горячки, действия не возымели. Отказы Исталии становиться его женой еще больше раззадоривали брата. Устав наблюдать за тем, как Камияр сходит с ума, Мар забрал его с собой на землю, чтобы немного остыл. «И ты собираешься привести в дом супругу, демонстрируя Исталии ту, которая вышла за тебя без долгих раздумий? Рассчитываешь сыграть на инстинктах между истинными парами?» Брат молчал, и Хант продолжил. «План неплох, но мне не нравится, что для этих целей ты используешь Дарью. Замени ее. Я уже сейчас могу подобрать несколько девушек на эту роль. Выбирай из них». «Нет, Даша останется со мной на год», — категорично отрезал Камияр, проявив характер. «Соглашусь, ты был прав насчет того, чтобы я не спешил. Если Исталия истинная, это научит ее дорожить моими чувствами. Сестру же твоей супруги я не обижу». «Ты не знаешь, о чем говоришь. Если Исталия твоя пара, Шатх будет рваться к ней после ее отъезда». «Шатху хорошо рядом с Дарьей. Забавно, я впервые увидел ее, когда от нее убийственно разило алкоголем. Но, несмотря на это, пахла она для меня изумительно». «Это еще раз подтверждает мои слова о том, что ты еще молод, и твой Шатх реагирует на каждую привлекательную самку», — с неудовольствием заметил Хант. Немного подумав и оценив ситуацию, решил: «Хорошо, она твоя жена, но лишь до того момента, пока сама не пожелает уйти. Если моя пара попросит за нее, я не смогу отказать». Камияр склонил голову, принимая такой ответ. Пусть и не совсем то, на что он рассчитывал, но это лучше, чем ничего. Когда назначена церемония в храме, в свою очередь поинтересовался он у брата и был удивлен, когда тот помрачнел. «Эля еще не готова». «Ты ее не пометил?» — потрясенно выдохнул Камияр, отказываясь верить этому. «Не забывай, моей стала младшая сестра», — немного раздраженно заметил Хант. «Даже юные кшатры требуют особого отношения, а Эля молода и еще не знала мужчин». «И в чем проблема? Тебе не привыкать вводить девушек во взрослую жизнь? Сколько раз ты сделал это, следуя традициям? Так почему возникли сложности с женой?» «Она человек и отказывается прислушиваться к инстинктам. Чувствует притяжение, но в лучшем случае игнорирует его, а в худшем бежит. Я не понимаю, что ей надо», — с досадой поделился Мар наболевшим. Он бы никогда не поднял эту тему, но его брат пользовался популярностью среди землянок и хорошо знал их психологию. «Говори ей комплименты, дари как можно больше подарков», — пожал плечами Камияр, не видя проблемы. «Она вернула мне ятты сразу после того, как увидела такие же на Наире, и попросила не дарить ей больше драгоценности. Я искренне надеюсь, что вы перестанете дарить эти ненужные подарки. На официальные мероприятия вы мне и так выделите подходящие случаю гарнитуры, которые будут соответствовать статусу вашей супруги, а в повседневной жизни они мне не нужны», — процитировал Мар слова жены. Глаза Камияра округлились, и он внимательно присмотрелся к брату. Никогда еще не видел его таким озабоченным из-за женщины и немного растерянным. Непривычно было лицезреть всегда уверенного братца, не знающим, что делать. И впервые слышал о женщине, которая с таким пренебрежением отказывалась от дорогих украшений. Неужели все так плохо? Ей не нравится Баттас. Она не скрывает, что мечтает вернуться домой. Эли нет дела до моего положения, возможностей, окружающего ее достатка. Она оказалась одной из немногих землянок, которая не подвержена общей восторженной истерии относительно нас. «Я бы так не сказал», — скрывая торжество, усмехнулся Камияр, довольный возможностью утереть нос всегда прозорливому брату. «Мне кажется, тебя тоже водят за нос». «Что ты хочешь этим сказать?» — напрягся Хант. «Ты просил присмотреть за ее сестрой, и я остался ночевать у них дома. Случайно нашел одну интересную коробку со своими портретами на вырезках из газет за последние годы. Она внимательно следила за нами. Довольно странно для той, кому нет дела до Баттаса, не так ли?» «Следила за нами или за тобой?» холодно уточнил Мар Иштхант, меняясь в лице. «Почему ты решил, что это делала Эля?» «Даша сказала, Правда, уточнила, что ее увлечение мною давно прошло. Камияр вмиг стал серьезным, осознавая, какую ошибку только что совершил. Мар окаменел, с трудом держа себя в руках. Кусочки мозаики складывались в единую картину. Он вспомнил, как странно отреагировала Эля на имя Камияра, узнав, что тот его брат. И она спрашивала, сколько ему лет. Конечно, младший брат по возрасту был ей гораздо ближе и казался привлекательнее. «Тебе лучше немедленно покинуть дворец», — цедя слова, приказал Мар. Несмотря на их родство, Шатх сходил с ума, требуя уничтожить соперника. «Да, брат», — в жесте подчинения склонил голову Камияр, ругая себя последними словами. Желание увидеть свою жену и выяснить правду стало нестерпимым. Хант отправился к ней под предлогом того, чтобы сообщить об отъезде Дарьи. Если раньше у него было намерение признать брак Камияра недействительным, то в свете новых обстоятельств этого делать не стоило. Если все сказанное братом правда, Эля должна навсегда забыть о нем. В глубине души ему очень хотелось надеяться, что произошла какая-то ошибка, но случайно подслушанный разговор сестер все расставил по местам. «Вот, значит, как!» — мрачно произнес он. Застигнутые врасплох девушки посмотрели на него испуганными глазами. Мару очень не понравилось, что старшая сестра заслонила собой младшую. «Не советую становиться между кшатром и его парой», — с угрозой предупредил Барс. После этих слов Эля выступила вперед, закрыв собой сестру, чем удивила последнюю. «Дарья, приятно было познакомиться, но вас ожидает супруг», — холодно сообщил Хант, давая понять, что их встреча окончена. «Вы обещали, что не будете препятствовать мне общаться с сестрой», — бесстрашно возмутилась Эля, даже не представляя, чего ему стоило внешне держать показное спокойствие. «Я и не препятствую. Дарью ожидает муж, который собирается показать ей их дом». «Какой дом? Ты уезжаешь?» Растерялась Эля, обернувшись к старшей сестре. «У вас же фиктивный брак, чтобы попасть на Баттас!» «Не понимаю, почему ты решила, что их брак фиктивный. Он самый настоящий и подтвержден. Я и отсюда ощущаю запах их близости», — подлил масло в огонь Барс. Чувство вины на лице Дарьи не прочитал бы только слепой. «Даша?» С болью приглушенно выдохнула Эля, и Мар Иштхант наглядно убедился в том, что его брат ей не безразличен. «Разве ты не рада?» Не мог остановиться он, продолжая мучить и себя, и ее. Непривычное чувство ревности разъедало душу. «Эля!» Дарья шагнула к сестре, но та отшатнулась в сторону и посмотрела затравленно. «Тебя ждут. Все хорошо, мы поговорим. Позже. Иди». Даша метнула гневный взгляд на Барса, посмотрела на побледневшую младшую сестру, понимая, что нужно дать ей время успокоиться и осмыслить это. Оставлять Элю наедине с мужем не хотелось, но она понимала, что соперницу видеть ей тяжело. Делать было нечего, и Дарья ушла, решив потребовать объяснений происходящему у Камияра. Почему тот ни слова не сказал о том, что они должны куда-то лететь? Обстоятельства складывались, хуже не придумаешь. После ухода старшей сестры Мар не сводил глаз со своей пары. Видел, она поняла, что он все слышал. Хотела опустить глаза, но пересилила себя и посмотрела с вызовом. «Тебе нравится мой брат?» — напрямую спросил Барс. На бледных щеках его жены вспыхнули два алых пятна. «Да, всегда нравился», — не стала отпираться она. прежде чем на мне жениться и вести куда-либо, следовало поинтересоваться не только моим именем, но и сердечными привязанностями. Вас это задевает? Почему? Это же было до встречи с вами. В который раз Барс оценил ее умение возвращать ему его же слова. Вот только Ханту сейчас была совершенно безразлична Наира и все остальные женщины вместе взятые. А Элина увлечение младшим братом, судя по реакции, никуда не делось. И это рвало в клочья весь самоконтроль. «Ты собиралась тянуть время до конца года», — обвиняюще произнес он, надвигаясь на нее. Жена не дрогнула. Стояла напряженная, как струна, и, сжимая кулаки, продолжала бросать ему вызов. «Разве я вас хоть в чем-то обманывала? Вы мне не нужны! Я не желала этого брака и хочу домой!» С ранящей откровенностью призналась она. Ноздри Барса щекотал сладкий запах его пары. Мужчина и Шатх сходили с ума от того, что они не нужны ей. Вот только у них не было выбора. И в едином решении они не оставили его и Эле. «Твой дом здесь». Мар Иштхант невидимым для глаз движением переместился к жене, зафиксировал ее голову и вонзил клыки в шею, ставя метку. Эля дернулась от боли, вскрикнув, но вскоре начали действовать феромоны, и она прекратила сопротивление. Он убрал клыки и стал зализывать рану, останавливая кровь. Потом подхватил ее на руки и понес в спальню, положил на постель. «Нет», — сделала она слабую попытку оттолкнуть мужа, когда он склонился к ее лицу, и поцелуй пришелся в висок. Не стал настаивать. Вышел в гостиную, отдал указания и отпустил служанок, после чего вернулся. Эля уже сидела на кровати и трогала шею. «Почему так жарко?» — посмотрела она на него расширенными глазами. Бледность исчезла, и на щеках горел лихорадочный румянец. «Давай помогу», — подойдя к ней, стал расстегивать пуговички на платье. Его жена прерывисто вздохнула и ахнула, когда он случайно коснулся ее груди. Соски натянули материю платья, и Хант уже намеренно погладил их. Последовавший грудной стон стал последней каплей, и, запрокинув ей голову, он накрыл желанные губы своими, срывая долгожданный поцелуй. Эля больше не сопротивлялась. У Марра закружилась голова от желания. Возможность прикасаться, ласкать жену пьянила. Наконец, она теперь его. Метка навсегда связала их. Его пара. Сладкая девочка с восхитительным запахом. Осыпая поцелуями, он избавил ее от одежды, любуясь. Эля разочарованно застонала, когда он отстранился и потянулась к нему. Глаза загадочно мерцали из-под полуприкрытых век. Губы припухли от поцелуев. Грудь бурно вздымалась из-за частого дыхания. Никогда еще женщина не была для Барса столь притягательна, как его жена в этот момент. Не сводя с нее глаз, Хант стал срывать с себя одежду. Его рука скользнула по девичьему бедру, и Эля подалась к нему, разводя ноги. Барс завороженно уставился на треугольник золотистых волос и склонился к нему, вдыхая аромат и касаясь языком, пробуя на вкус. «Моя!» — билась в висках. Мар лег между ног девушки, целуя ее в средоточие женственности. Его пара. Единственная. Идеальная. Восхитительная. Он чуть ли не рычал от удовольствия обладания ею. Ласкал языком, втягивая в рот кожу. Эля стонала и выгибалась всем телом, двигая бедрами навстречу. Указательным пальцем правой руки он провел по всем складочкам и замер у входа, коснувшись преграды. отстранился, чтобы посмотреть на жену, и признался себе, что она самая непредсказуемая, упрямая и сладостная из всех женщин в его жизни. Кожа порозовела и чуть мерцала от пота. Роскошные волосы разметались по подушке, глаза закрыты. Он буквально ел ее глазами. «Эля, посмотри на меня!» Позвал ее, и ресницы жены затрепетали. «Эля!» Она открыла глаза, посмотрев на него ничего не видящим взглядом. Мар разочарованно застонал. За пеленой страсти он не видел сознания. Сам сгорал от желания, но что-то внутри не давало взять ее такой. Не будь она девственницей, он помнил их разговор. Жена хотела, чтобы ее первый раз был волшебным, особенным, и Барс не мог лишить ее и этого. Со стоном уткнулся лбом ей в живот, беря эмоции под контроль. «Ничего, он подождет. Она теперь его. Нетронутая, неискушенная. Он сделает все, чтобы их первый раз принес ей лишь удовольствие». Приняв решение, отстранился и опустил руку, касаясь ее внизу. Чуть нажал, а потом резким движением убрал преграду. Она застонала, а Мар заменил пальцы языком, слизывая кровь и прогоняя боль. Очень скоро она забилась под ним от удовольствия, а потом обмякла, проваливаясь в сон. Барс укрыл ее одеялом и лег рядом, обнимая. Для него это будет очень длинная ночь, но он еще наверстает. Процессы в женском организме запущены, и отсчет времени пошел.